Дорогие друзья, мы начинаем новый цикл передач в рубрике «Живые лица». Материалами для передач этой рубрики служат в основном свидетельства мемуарного характера. По ним мы пытаемся проследить жизнь, творческие поиски, воззрения и образ мыслей известных русских литераторов конца XIX – начала XX века. Мы уже знакомили вас с портретными характеристиками Александра Блока, Константина Бальмонта, великого князя Константина Константиновича Романова. Сложилось так, что до сих пор в рубрике «Живые лица» мы рассказывали о жизни и творчестве русских поэтов конца прошлого, начала нынешнего века. Сегодня мы начинаем рассказ о выдающемся их современнике, русском писателе и драматурге Антоне Павловиче Чехове. Гениальным предтечей Антона Павловича Чехова в русской литературе, его современником был Лев Николаевич Толстой. Творчеству, жизненным позициям и философским взглядам Толстого на нашем радио были посвящены передачи в рубрике «Мир мудрых мыслей» и «Литературоведческое исследование Толстой и Веды». Отдельные рассказы Льва Николаевича также звучали на нашем радио. А поэтому в начале нашего нового цикла мы хотим обратиться к личности и деятельности Антона Павловича Чехова через призму его взаимоотношений с Львом Николаевичем Толстым. Чехов и Толстой были очень дружны, любили и почитали друг друга. В письме к одному из своих адресатов Антон Павлович 28 января 1900 года писал: «Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Я ни одного человека не любил так, как его. Я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой, подходящей для себя именно его веру». А вот что вспоминает Максим Горький. О Толстом Чехов говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах. Говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких. Толстой, в свою очередь, дал высочайшую оценку Чехову, назвав его Пушкиным в прозе. Он писал: «Чехов – это несравненный художник, именно художник жизни, и достоинство его творчества – то, что оно понятно и сродни не только русскому, но и всякому человеку вообще». Горький вспоминает: «Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, окажется Душенькой. Он говорил: это как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой. Были в старину такие девушки-кружевницы, вековушки. Они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную чистую любовь свою вплетали в кружево». Толстой говорил, очень волнуясь, со слезами на глазах. В 1901-1902 годах Лев Николаевич Толстой жил в Гаспре в Крыму, на даче графини Паниной. И Антон Павлович, обосновавшийся к тому времени в Ялте, часто посещал тяжело заболевшего Толстого, волновался, заботился о великом старце. 24 сентября 1901 года, приехав ненадолго в Москву, Чехов писал Горькому: «Перед отъездом из Ялты я был у Льва Николаевича, виделся с ним. Ему Крым нравится ужасно, возбуждает в нем радость чисто детскую. Постарел очень, и главная болезнь его – это старость, которая уже владела им. В октябре я опять буду в Ялте, и если бы вас отпустили туда, то это было бы прекрасно. В Ялте зимой мало людей, никто не надоедает, не мешает работать, это во-первых. А во-вторых, Лев Николаевич заметно скучает без людей. Мы бы навещали его. В Крыму три великих писателя – Толстой, Чехов и Горький, встречаясь в Гаспре у Толстого, сблизились и подружились. Их прекрасный триумвират скрепляли взаимную любовь и уважение. Горький оставил очень точные и емкие наблюдения, позволяющие нам взглянуть на Антона Павловича Чехова глазами очевидца, приблизившись к нему на многие десятилетия. Горький писал о Чехове. «Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера обращать людей». Случалось так. Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь, в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках. И вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова, которые как-то сразу упрощали собеседника. Он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее, и интереснее. «Я не раз наблюдал, — продолжает Горький, — как люди сбрасывают с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь, раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья. Все пестрое, гремящее и чужое, надетое на себя для пущей важности, вызывало в нем смущение. И я замечал, что каждый раз, когда он видел перед собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника». Однажды его посетили три пышно одетые дамы. Наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и начали ставить вопросы. «Антон Павлович, а как вы думаете, чем кончится война?» Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым, ответил: «Вероятно, миром». «Ну да, конечно. Но кто же победит? Греки или турки?» «Мне кажется, победят те, которые сильнее». «А кто, по-вашему, сильнее?» – наперебой спрашивали дамы. «Те, которые лучше питаются и более образованы». «Как это остроумно!» – воскликнула одна. «А кого вы больше любите, греков или турок?» – спросила другая. Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с краткой любезной улыбкой: «Я люблю мармелад. А вы любите?» «Очень!» – оживленно воскликнула дама. «Он такой ароматный!» – солидно подтвердила другая. И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно, они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали. Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу: «Мы пришлем вам мармеладу». Когда они ушли, Горький заметил Чехову: «Вы славно беседовали». Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал: «Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком». Максим Горький вспоминает: «О своих литературных работах Чехов говорил мало, неохотно. Хочется сказать, целомудренно. И с той же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему всегда юмористическую». «Знаете, напишу об учительнице. Она атеистка, обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками, а сама в 12 часов варит в бане черного кота, чтобы достать душку, косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь. Есть такая косточка». Чехов обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость. Искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл. В каждом из юмористических рассказов Чехова слышится тихий, глубокий вздох чистого, истинного человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство. Антон Павлович Чехов. Радость. Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели, дочитывала последнюю страницу романа. Братья-гимназисты спали. «Откуда ты?» – удивились родители. «Что с тобой?» «Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это даже невероятно!» Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья. «Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!» Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись. «Что с тобой? На тебе лица нет». «Это я от радости вам, Маша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся!» «Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. А теперь вся Россия знает об этом. Мамаша, о господи!» Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел. «Да что такое случилось? Говори толком. Вы живете, как дикие звери. Газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность. А в газетах так много замечательного. Если что случится, сейчас все известно, ничего не укроется». «Как я счастлив! О, господи! И только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли, да про меня напечатали». «Что ты? Где?» Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату. «Да-с, про меня напечатали. Теперь обо мне вся Россия знает. Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память. Будем читать иногда. Поглядите!» Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом. «Читайте!» Отец надел очки. «Ну, читайте же!» Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать. 29 декабря в 11:00 вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров... Видите? Видите? Ну, дальше! Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной в доме Казихина, и находясь в нетрезвом состоянии... Это я Семен Петровичем! Все до тонкости описано. Ну, продолжайте. Ну, дальше. Слушайте, слушайте. И, находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной Юхновского уезда Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров вначале, находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку... Это я обоглоблю, папаша. Ну, дальше. Вы дальше читайте. Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь. Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь, а? То-то вот. Теперь по всей России пошло. Дайте сюда. Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. «Побегу к Макаровым, я им покажу!» «Надо еще Иваницким показать, Наталье Ивановне, Анисиму Васильевичу!» «Побегу, прощайте!» Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу. Вы слушали передачу из рубрики «Живые лица». «Этика души». Антон Чехов по письмам, рассказам, воспоминаниям. Передача первая. Над передачей работали Надежда Нагибина, Вриндаван Чандрадас и Александр Михальский. Режиссер по художественному слову, заслуженный работник культуры Российской Федерации Маргарита Перлова. В следующей передаче мы продолжим знакомство с личностью и творчеством Антона Павловича Чехова. Рубрика «Живые лица».